я ждет. И в конце Шримати Радхарани стоял. С корзинкой и не там было. Так, и эту ладу она приготовила непосредственно для кого? Но она также пришла. Мадхумангала. И она дала им эту ладу. Когда Кришна взял ладу, хотел отдать Мадхумангалу, Радхарани сказал, ты попробуй, это вдруг невкусно. Она была такая хитрая, вернее, Радхарани, она очень хитрая. И она хотела, чтобы Кришна попробовал первый. Она для него готовила. И что, ты попробуй, это вдруг было плохо. Три дня назад я приготовил. И Кришна забеспокоился такой, думает, опять оскорбление какое-то браману нанесу. И он попробовал. И так ладу сразу так. И как только Мадхумангал попробовал даже маленький кусочек, он полностью ощутил насыщение. И гопи сказали, прощаешь? Он сказал, за что? Да мы ж тебя попопим. Когда? Вы что, дорогие, такое? И он стал угощать этими ладу всех гопи. И поскольку ладу не было много, они стали отламывать по кусочку. Так все они получили просад. И все были счастливы и удовлетворены. Надо, скоро вас тоже накормить просад. Спасибо большое.